а из серебра, которое в слитках, велите сделать, как вы заблагорассудите, церковные сосуды и раздать в те монастыри или церкви, откуда то серебро взято и слито, или в другие бедные церкви и монастыри, где серебряных сосудов не имеется, с совету новгородского архиепископа Феофана. Сакос старинный, шитый по атласу белому золотом, с которого бывший архиерей Федос с оплечья, с рукавов и с подолу жемчуг снял, велите по-прежнему возобновить и сделать на память так, как был, и которые каменья и жемчуг и прочие украшения с него сняты были, то все по-прежнему положить и сделать на нем, где прилично, надпись, что сей сакос испорчен был бывшим архиереем Федосом, а по указу нашему паки возобновлен. Мы видели, что и прежде сенаторы, на которых так был сердит Феодосий, противодействовали некоторым нововведениям, шедшим преимущественно от новгородского архиепископа. Теперь члены Верховного Тайного Совета продолжают это противодействие после падения Феодосия. В сентябре 1726 года они имели рассуждение, что при прежнем новгородском архиерее Феодосии выданы указы, чтоб в городах и уездах священникам со святынью и с иконами в дома к обывателям не ходить. Но, быть может, это как городские жители, так и крестьяне ставят себе в озлобление, и потому рассудили взять об этих указах ведомости и, рассмотря их, доложить ее величеству с представлением мнения, чтобы в том поступаемо было по древнему христианскому обыкновению. Так покончил свою деятельность Никон XVIII века. Оба. И Никон, и Феодосий в своих стремлениях призывали к себе на помощь память о святом Филиппе, но неудачно, и Болтин имел полное право сказать, что здесь сравнение злата с блатом. Филипп вступился за самое священное свое право, не признаваемое грозным царем, право печалования об опальных. В истории столкновений Никона и Феодосия встречаем монастырский приказ, штаты, не приглашение к обеденному столу во дворец, знаменательно различие между этими представителями русского архиерейства в XVI, XVII и XVIII веках между Филиппом, Никоном и Феодосием. Это различие объясняет нам многое в истории русской церкви, объясняет прежде всего, почему Феодосий носил титул не митрополита, не патриарха, а вице-президента Синода. Никон старался выставлять себя мучеником, царя Алексея — мучителем, и понапрасну никто не признавал этого отношения. Феодосию казалось, что он погибнет от руки Петра, но страх был напрасен. Петр казнил архиерея Досифея, решившегося снизойти до лжепророчества, но не тронул Стефана Еворского за обличение, сказанное при всем народе. Тем менее мог быть озлоблен словами, сказанными в тесном кругу в потешном Покровском доме. Феодосий пал в царствование преемницы Петра, женщины, которая избегала сильных мер против видных лиц. Пал вследствие враждебного движения своих собратьей, причем вскрылись такие грехи, за которые не пощадил бы его Петр Великий. Феодосий высказывал совершенно справедливую мысль, что жестокими казнями воровства вывести нельзя, что для этого нужно нравственное воспитание народа, школы. Но зачем же заставили Петра повторять указ о сочинении необходимых для народного наставления книг? И зачем было, указывая на средства уменьшить воровство, забирать в свою пользу из церквей образа и колокола и спарывать дорогие украшения с облачений? В деле Феодосия Феофан Псковский подвергся также неприятности. Мы видели, что синодский секретарь Герасим Семенов был привлечен к делу как сторонник Феодосия. Феофан в синоде назвал его прямо ребелизантом, бунтовщиком, умышлявшим бунт вместе с Феодосием. Герасим Семенов подал доношение, что в начале 1722 года Петр Великий велел в Синоде рассмотреть обвинение на Феофана в неправославии. Обвинение, подписанное Стефаном Еворским, Иоанникием и Сафронием Лихудами, Феофилактом Лопатинским, Гедеоном Вишневским, Афанасием Кандаиди. В Синоде Лопатинский и Вишневский не отреклись от своего обвинения, но Феодосий явился посредником и уговорил обоих подать доношение, что они в сочинениях Феофана не находят никакого противного мудрования. Герасим Семенов объявлял, что он сам принял дело от графа Мусина Пушкина, но потом этого дела в синодальном архиве более не видал. Потом Герасим Семенов доносил, что в букваре, сочиненном Феофаном, усмотрел он несколько важных дубитаций, несколько неправославных мнений. Доносил, что Феофан, крича на петропавловского протопопа, зачем он поставил в соборе лишние иконы, сказал: «Так стал быть, государь еретик, что он велел поставить столько икон, а протопоп поставил вдвое больше». Но этот донос не имел для Феофана вредных последствий. Он получил новгородскую архиепископию и занял в Синоде место Феодосия. Феодосий вооружался против новых порядков, благодаря которым уменьшались доходы духовенства. Против них вооружился в описываемое время другой архиерей, известный уже нам Георгий Дашков, теперь архиепископ ростовский и член Синода. Георгий подал Екатерине такое доношение: «Яко самому Богу, так и вашему величеству служу верно. Для того не могу умолчать, чтобы не донесть вашему величеству, ибо происходит относительно духовенства такой беспорядок, какого искони не бывало. У архиереев и монастырей с церквей сборы и деревни отнимают и определяют на вновь учрежденных правителей, на приказных, на иностранцев, на госпитали, на богодельни, на нищих. И то правда, что церковное имение нищих — имение для государственной славы. Но, как видно, судей и приказных не накормить, иностранцев не наградить, а богоделен и нищих не обогатить, домы же архиерейские и монастыри в иных местах и церкви чуть не богодельнями стали. Архиереи и прочие духовные бродят, как бывало, иностранцы или еще хуже, ибо служителей и потребного к церковной службе в достаточном количестве не имеют и приходят в нищенское состояние. А деревенские священники и хуже нищих, потому что многих из податных денег на провежих бьют и оплатиться не могут.